Наномашины, демоненок. Том 3, глава 1. Меня парализовал страх. Даже не страх, а шок. Леди в белом — это она. Единственный каннибал, следов которого даже не нашли. Но то, что по-настоящему меня парализовало, Фицджеральд, старик, пришедший мстить. Старик, которого я застрелил собственными руками. Это он. Как, мама, ты ведь его помнишь. Это он. И отец его видел. Он с ним сражался. Да почему? Почему вы все никак не реагируете? Ой, что такое, мальчик? Стесняешься? Улыбнулась женщина с веером. Она была все так же высокой. Комплекция, однако, миниатюрная, худощавая. У нее очень длинные ноги, тонкая талия и небольшая, примерно как у моей мамы, грудь. Кожа белоснежная, будто солнце никогда ее не касалось, а черные волосы завязаны в красивый и сложный вихрь на затылке. От нее так и веяло высшей аристократией, элегантностью. Что тогда, что сейчас, один ее вид, ее черное платье с вырезом на спине, все это очаровывает словно магическое. Мам, попытался сказать я, они неотрывно на меня смотрели, каннибалы, прямо в глаза. Они знают, кто я, мы все друг друга узнали, я боюсь их палить. Просто боюсь, они слишком близко к маме и Суви. Что такое, сынок? Ничего. Стесняешься? Она взяла меня за руку. Ха-ха, понравилось, что ли? Ой, я польщена. Засмеялась леди, получить симпатию такого красавчика, дорогого стоит. Спасибо, Михаил. Суви серьезно нахмурилась, посмотрела на женщину и, насупившись, жадно схватила меня за всю руку и прижала к себе. Ну надо же, не только я попала в эти сети, снова засмеялась леди. «Не переживай, малышка, мы не конкурентки», она с улыбкой прищурилась на Суви, даже не близко. Затем она посмотрела на остальных гостей. «Вивьен Альфора, приятно познакомиться», представилась женщина, «рада видеть на нашем празднике». «Я вас знаю», мама не могла сдержать улыбки, «я всегда восхищалась вашими работами, вы просто гений, очень рада с вами познакомиться». «Я польщена», она элегантно свернула веер, «Сегодня день комплиментов от красивых людей, я посмотрю». У мамы сверкали глаза, она фанатела от Вивьен, это ее кумир. И вот, Вивьен сначала хвалит ее сына, затем ее саму, а мама падка на комплименты от тех, кто ей нравится. Она не замечает моей реакции, я ее понимаю, она просто человек, и может ослепнуть, но не настолько, чтобы не видеть сраного Фицджеральда. «Да вот же он, алло, может присядем, я бы хотела с вами побеседовать», предложила всем Вивьен. Мама не смогла отказаться, и мы пошли. «Рой, что за хрень? Рой, леди в белом. Да черт с ней, с этой леди. Все с ней понятно. Она и тогда говорила, что дизайнер, и сейчас им оказалось. Я глупец, что не сопоставил эти два факта. Фицджеральд, какого черта на него никто не реагирует? Какого черта он вообще жив? В мире развита некромантия. Полагаю, леди способна и на воскрешение человека. Какого ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч- своей суви, позади, а Фицджеральд все замыкал. Он шел подозрительно близко, при этом подозрительно вне поля зрения. Он слушает, следит за мной. «Сынок, что-то не так?» – спросил отец. Он не фанател от Альфора, он не был ослеплен встречей с кумиром, и он, не самый эмпатичный человек, заметил мою тревогу. «Только вот, нас слышат, я не могу сказать, я боюсь, за них, и если Фицджеральда я и сам, возможно, убью с психозом, прыгну и проломлю кадык ударом, то вот леди я не знаю ее силу, она умеет призывать демонов, кидаться какими-то хтоническими расщелинами и воскрешать людей, я и до этого думал, что она сильна, но сегодня я вообще не вижу дна этого колодца, ничего, пап, точно, ага, леди знает наречие, она сможет и его спалить, я не знаю, я не понимаю, что сейчас делать, ну почему мне вообще нигде не безопасно, да что за жизнь, я без приключений хоть месяц вообще пожить смогу, так, спокойно, Рой, если я поглощу энергию Фицджеральда, ты ее проанализируешь, все верно, ай, запинаюсь о свою же ногу и падаю, так, что бьюсь головой о пол, прямо носом, все останавливаются, сынок, Миса, блин, нэн-нэн, замычал я, хватаясь за ногу Фицджеральда, как же больно, встаю на колени, так, а сейчас будет трудно, никогда так не делал, раз-раз-раз-два, фху-ух, я протяжно вдыхаю и пытаюсь войти в медитацию не закрывая глаз, сознание будто борется, оно не привыкло к возвышению с открытыми глазами, войти в одну реальность, оставаясь в другой, Невероятно трудно. Я буквально ломаю свою привычку. Но у меня получается. Поры на коже открываются. Медленно, но открываются. Я концентрируюсь на внутреннем мире, и при этом вижу внешнюю реальность. Чувство, будто смотрю на все вокруг через стекло. Я и тут, и там. Тело, моя марионетка. Ха-а, выдыхаю и хватаюсь за штанину Фицджеральда. Странная энергия начинает потихоньку проникать в мое тело. Медленно поднимаюсь. Все звуки приглушенные, но я их слышу. Я их осознаю. Меня спрашивают, все ли нормально, и я даже могу ответить. Я никогда так не мог. Все это раньше вырывало меня из медитации. Я могу возвышаться и жить в реальном мире одновременно. Начинаю анализ энергии Фицджеральда. Я встаю, моргаю и выхожу из медитации. Я достаточно выжрал его ауры. Надеюсь, Рой что-то найдет. Спасибо, бубню я, глядя на старика. Он даже не скрывает ярости. Но это вижу я. А видят ли другие? Ко мне тут же подбежали и спросили, все ли нормально. Я кивнул. Из-за того, что я реально ударился лицом о пол, оно все красное, и мне поверили. Когда ты ребенок, мало кто ждет, что ты реально такой актер, и все надумано. Взрослых легко обману, леди. Она на меня смотрит. Она улыбнулась и подмигнула. Плохо, ой, как же плохо. Она видела меня и без маски, и с ней. Вопрос лишь в том, узнала ли она во мне того звереныша рогатого, или только мальчика в окне. А если узнала звереныша, значит прекрасно понимает, какой я лживый мелкий актер. И все это игра. Она заранее относится ко мне как к угрозе, не как к ребенку, и ее не обмануть. Боже, хоть бы не узнала, хоть бы. Фицджеральд, твою мать, осознал я, он же вычислил меня, и он все рассказал Вивин. Они знают, что это я разрушил общество. Ну все, приплыли. Они знают, кто я, кто моя семья, где я учусь, с кем работаю. Вивин, главный партнер Евгения. И если она явилась сюда вот так нагло, значит она не сильно-то и боится ведьму апокалипсиса, о которой тоже наверняка знает. Зачем она играется с нами? Почему так дружелюбная? Почему вообще не вырезала еще давно, как только все разузнала? К чему эта показуха? Что ей от меня надо? Я попал, конкретно попал. Анализ завершен, сказал Рой. К этому моменту мы подошли к диванчикам и присели. Женщины продолжали что-то обсуждать. Не знаю, игра это или нет, обман или правда, но они нашли общий язык. Говори, это не Фицджеральд. Я застыл. Че что? Вернее, не совсем он. Это его слепок, часть души. Ненависть каннибала, смешанная с личностью и насильно засунутая в тело. Плюс магия похоти. Откуда такой вывод? Энергию похоти я знаю. Некротику мы уже ощущали. А сигнатура каннибализма схожа с Виндиго, которого я тоже просканировал. Погоди, ты все это время всех сканировал и сохранял? Естественно. Ваших родителей, питомцев, дракона. Все, что можно запомнить, я запоминал. Это моя функция. Офигеть. И сейчас я уверен. Фицджеральд, злобная душа, связанная с телом. Они видят его из-за, скорее всего, из-за похоти, которая меняет его внешность так же, как и вашу. Черт, это вообще какое-то мертвое чудище, получается. И кадык я ему не переломлю, толку от этого не будет. Он и так мертв, это дебильный кадавр нафиг. Чо-йо-йорт, во что же я вляпался? Я вообще не понимаю, что с этим делать. Вообще ни малейшего по. Анна, и все же, я не могу не любоваться вашей красотой. Я, как творец, обязана видеть прекрасное в каждой детали, слышу Вивин, и все ваши детали восхитительны. Вы преувеличиваете. Мама смутилась как девочка. О, поверьте, я скупа на комплименты, леди улыбнулась. Скажите, у вас есть работа? Вы чем-то занимаетесь? Может, вы не против поработать на меня, как манекенщица, как модель? Я застыл, медленно поворачиваюсь в сторону женской компании. Я, мама даже не поверила, вы мне, ну в смысле точно? Она волновалась и заикалась, как обычная 23-летняя девушка. А почему не Сумин? Ей тоже надо. Она тоже очень красивая. Она и так модель. В Корее, понимающе улыбнулась Вивин. Мама взволнована, едва не с паникой, посмотрела на отца. Тот тоже был удивлен. Он не знал, что и сказать. Но вот я. Это все принимает слишком плохой оборот. Во рту пересохло. Это плохо. Все очень плохо. Они убивали людей. Они их жрали. Чертовы каннибалы не просто знают все обо мне, но и получают рычаги влияния на мою семью. Для чего? Что они хотят? Вот это уже серьезно. Где здесь туалет? Я резко встал. Все на меня посмотрели. Нужно дать сигнал бабушке. Но я не хочу, чтобы Вивин увидела, как я копошусь в телефоне. Нужно отойти. Тебя проводить? Спросила Вивин. Фицджеральд, проводи. Я сам, резко отвечаю. Я провожу. Подошел отец. Пойдем, сынок. Нет, нельзя уводить от мамы ее главного защитника. Я без понятия, что в голове у этих каннибалов. Я сам, я взрослый. Пытаюсь отыгрывать ребенка, чтобы хотя бы родители мне поверили. Ну тогда туда, мне указали направление. Вижу значок туалета, киваю и неуверенно иду, не оглядываюсь. Даже пытаюсь найти помощи в лицах окружающих. Не получается, никто ничего не подозревает. В туалете была куча просторных кабинок, я захожу в дальнюю. Жду-жду вроде никого, никто не следует. Я один, я быстро и судорожно достаю телефон из кармана. У меня есть бабушкин номер, есть ее контакты. Я не могу позвонить и рассказать, потому что не знаю, прослушивают ли меня. Но вот смс-то не спалят. Я скажу срочно лететь сюда. Бабушка нас спасет и не даст этим тварям никому навре. Ау, нынче у детей такие хорошие телефоны. Слышу голос позади. Меня передергивает. Да нет, не еет. Я медленно поворачиваюсь и вижу в этой же кабинке Вивин. Не советую, она улыбается, глядя на телефон. Ты же хороший мальчик, Михаил. Сжимаю телефон, блокирую и прячу в карман, так и не отправив смс. Умничка. Какой славненький, красивенький мальчик. Она заулыбалась, обнажая острые зубы. Как ты здесь оказалась? Процедил я. Хитрость, очарование и телепортация. Если ты про туалет, а вечеринка, ну, я здесь работаю. А что, интересно, моя жизнь? Она с удовольствием следила за моей реакцией. Что тебе нужно? От меня, от всех, от тебя, ха-ха. Внимание, мой милый мальчик. Че что, ты мне нравишься. Такой разносторонний, такой интересный. Мальчик, Михаил, звереныш в маске, столько лиц, столько имен. Она начинает наклоняться, глядя прямо мне в глаза. Даже император не производил на меня такого впечатления, как ты, маленький сладкий вкусный маль. Она потянулась к моему лицу, но я шагнул назад и отбил руку, без жалости глядя прямо в глаза этому чудовищу. Она удивленно посмотрела на свою отбитую ладонь, также удивленного моргнула, а потом пожала плечами и снова выпрямилась, не принимая это к сердцу. «Мне нужна правда», — прорычал я. «Это правда, ложь. Какой тебе от меня толк? А тебе от родителей, от родных, любимых? Можно ведь и без них жить, верно? Даже голову ломать не придется. Но ты их любишь, тебе нравятся люди. Я тоже таких ищу. Ты, каннибалка, убийца. Да что ты знаешь о любви? Ты невинных убивала. А твой отец, а ты сам, мой милый мальчик, долго будешь святым? Туши. Я не знаю, что на это ответить. Уже второй раз Вивин просто кладет на лопатки одним аргументом в споре. Что тогда в зале, что сейчас? Она умна, я уже сейчас это понимаю, очень умна. И что дальше? Спросил я, не сводя с нее глаз. Хочешь отомстить? Давай, мы одни. Отомстить? Ха-ха, за кого? За тех фанатиков? Она засмеялась. Милый, ну на кой они мне сдались? Сборище ведомых бездарей, которым покажи идол похоти, и те даже проверять настанут, чему поклоняются. Это так, мое хобби, мне его не жаль. Тем более там я нашла тебя, она очаровательно улыбнулась. И я хочу с тобой дружить, слабо велиться, восклишеешь этого дебила, все обо мне узнаешь и хочешь взять власть над мамой, взять власть над твоей мамой. Нет, я хочу к тебе подлизаться и добиться расположения. И если ты не будешь нарушать мои условия, Михаил, поверь, ты будешь очень, очень благодарен, что не отверг мое предложение. Это ввело меня в ступор. Я убью ее, возьму силу ведьмы, научусь вырывать ядра, и навсегда избавлю мир от этой нечисти. Но мне нужно чуть больше времени, чуть больше силы. Какие условия? Вивин хитро улыбнулась. Эта улыбка мне не понравилась. В это же время, от лица Вивин, условие простое, контракт. Благо я демонолог, и умею их заключать, сказала Вивин. Я клянусь, что не трону никого из тех, кого ты считаешь за близких и с кем непосредственно общаешься или общался, тогда как ты обязуешься не рассказывать обо мне больше, чем знают те, кто кому ты это рассказываешь. Михаил смотрел хмуро, совсем не как ребенок. В его глазах была огромная осознанность, но при этом детская наивность. Он действительно полагал, что переиграет Вивин, уйдя в туалет. Ну какой наивный милашка. И именно эта полярность, это несоответствие детской милоты и серьезной, харизматичной осознанности в глазах, очаровывала Вивин. Михаил все еще ребенок, но уже сейчас видно, каким взрослым он станет. Контракт. Михаил, милый мой, вздохнула Вивин, поверь, мне нет никакого смысла вредить тебе или твоим близким, если, конечно, ты согласишься. Контракт. Ну конечно же, оно из основных оружий хитрых демонологов. Вивин не хочет, чтобы я ее палил, и при этом ее я никого не трону. Это не пустые слова. Меня поставили перед выбором, и я тут же понял, что с этим делать. Нужно соглашаться. Прямо сейчас. Не знаю почему, из-за глупости или самоуверенности, но Вивин предложила до тупого дырявый контракт. И пока она его не развила, пока не поняла, я должен заключить именно эту версию. Я согласен, от нервов я сжимаю бабушкин амулет в кармане. Ну какой хороший мальчик. Женщина улыбнулась, ручку, она вытянула ладошку. Испуганно смотрю на тонкую, бледную ладонь, сжимаю. Давай заключай. Изменения в ядре. Контракт заключен. Все, я обезопасил родителей. Она их не тронет, пока я не расскажу о ее второй личности. А теперь, вы вошли в энергопсихоз. Я резко сжимаю ее ладонь и дергаю женщину на себя. Войдя в медитацию с открытыми глазами, я поглощаю энергию от бабушкиного амулета и получаю силу ведьмы. Хоть всего на секунду всего край пальцев, но я получаю удар. Умли, процедил я, тваль. Резким взмахом вспарываю ей горло. Когти разрушения проходят словно нож через масло, не видя никакой преграды. Вивин хватается за шею, черная кровь потоком выплескивается из ее ран, и девушка падает на колени, начиная хрипеть и задыхаться. Есть, есть. Я быстро выбегаю из кабинки, слушая, как умирает чудовище за спиной. Даже кровь черная, даже она. Вивин не человек. Она уже давно не человек. Надо бежать. Папа увидит. Можно не говорить. Они все поймут. У меня даже рука в крови. Выбегу, закричу и тогда, тогда, да что за черт, я с шоком замираю. Вивин стояла на выходе из туалета, черная кровь медленно втягивалась обратно в шею, а раны зарастали алыми жгутами, словно магия сшивала вскрытую кожу, а нет, от автора. Спасибо, что читаете, друзья, присаживаемся, добавляем в библиотеку и погнали. Третий том ультракарапуза. Лучшего карапуза вселенной. И помните, лайки реально помогут в продвижении книги. А больше людей в культе, сильнее божество. Славься, карапуз. Глава 2. Ух, это было неожиданно. Потерла она свою тонкую шею, и в не меньшей мере смело. Я пошатнулся назад. Энергия ведьмы уже иссякла, козыря у меня нет. Все, когти втянулись. Но я выжрал не все. Я оставил частичку, чтобы амулет не отключился. Давай, сраная каннибалка, разозлись. Активируй амулет. Призови мою бабушку. Давай. Ну, какого черта? Он опять не звенит. Ты такой умный мальчик, Михаил. Мне радостно за тобой наблюдать. Вивин, несмотря на боль и кровь, улыбнулась, хотя видно, что дается ее это нелегко. Как ты? Хочешь, научу? Она указала на шею. Я могу научить такому же. Я буду только рада. Научишь этому? Если честно, я был в ужасе. Да что ты несешь? Я тебя только что чуть не убил. Ты маленький, неопытный и дерзкий. Последнее мне нравится. Но вот остальное не дало рассчитать силенок. Бывает. Все мы ошибаемся, Михаил. Я тебя прощаю. Но больше так не делай. Хорошо? Кровь полностью втянулась в ее тело. И ран будто не было. Никакой вспоротой шеи. Ничего. Просто кожа. Даже без шрамов. Я даже у бати такой регенерации не видел. Я просто в шоке. Ну ладно, а теперь пойдем помоем ручки. Она подошла ко мне и взяла за руку. А то у тебя немного крови осталось. Не найдя ни мыслей, ни сил сопротивляться, я поплелся к раковине. Вивин открыла воду, намылила свои руки и начала аккуратно мылить мои, молча и нежно оттирая свою же застывшую кровь с моих пальцев. Амулет не сработал. Она все еще не хочет меня убивать. От тебя вкусно пахнет, Михаил, улыбнулась женщина, кровью. Я шел из туалета, вышел последним, потому что каннибалка телепортировалась первой, чтобы не вызвать подозрений. Настроение паршивое. Черт, уродство. Ярость кипела. Как же я ошибся, а ох, как же ошибся. Нельзя было уходить от всех и дарить Вивин возможность поговорить наедине. Надо было вообще в наглую доставать телефон прямо при ней и писать бабушке. А так, мне не оставили выбора, кроме слушать и решать. И я, казалось бы, увидел идеальную возможность обезопасить родных и убить тварь, пока она не ожидает. Решение было неожиданным и гениальным. Бабушкин амулет с энергией ведьмы. Да я гортань этой Вивин вскрыл. Ну как было понять, что ее это не убьет? Аркх, мне обидно. Я зол. Я в ярости, я вырву ее поганое людоедское сердце, если оно еще осталось. Но, нужно признать, все это вылилось из моих банальных ошибок. Ступил, просто ступил. Эта тупость началась еще тогда, когда я полез шастаться по особняку, и сейчас, когда снова пошел один. Тенденция, не находите, каким бы умным ни был ребенок, опыта взрослых ему банально негде взять. Сейчас я просто растерялся. Мне 2 года, и будем честны, опыта ровно настолько же. Я чудовище для своих 2 годиков, но мне все еще 2 годика. Сынок, все нормально, что-то ты долговато, спросила мама. Вивин уже вернулась и сидела как ни в чем не бывало. Дура, вонючка. Да, мам, все хорошо, выдыхаю я, глядя прямо в эти голубые, улыбающиеся глаза черноволосой каннибалки. Ну вот на что она рассчитывает, неужели она не понимает, что лишь отсрочила свою смерть? Она чудовище, монстр, с принципами, да, но она людей жрала, уверен, что невинных. И она реально думает, что у нас будет мир, дружба и жвачка. Я был достаточно глуп, чтобы попасться на этот контракт, но оказался достаточно сообразителен, чтобы не дать Вивин его развить. Контракт просто дырявейший. Михаил, а чего такой серьезный? Подошел Сергей, улыбнись, сегодня праздник, не в последнюю очередь благодаря тебе. Можешь детского щампусика, ай, а давайте, взмахиваю рукой, сегодня, нажрусь. Все, устал думать, ситуация и так понятна, поэтому, сейчас гуляем. Детским шампанским оказался лимонад, блин, не то, чтобы я рассчитывал стать алкоголиком в 2, но при чем тут шампанское тогда, день сплошных разочарований. Я с гнусным лицом перекатывал жидкость в бокале, а вот Суви нажралась с 1 глотка и уже полчаса сопит на диване. Блин, похоже тут всем весело, кроме меня, охраны и бати. И то, последний просто не любитель вечеринок. Сергею Киму вон, вообще лучше всех, его вырвало уже, наверное, каждым видом алкоголя, и после рвоты он перезагружается и идет пить дальше. Но именно в пике этой скукоты я и услышал шум, гомон, будто что-то где-то началось, и все стянулись туда. Мама сейчас сидела и ворковала с отцом, корейские друзья мило беседовали, и поэтому мы не особо поспешили на кипиш. И скажу честно, немного-то и потеряли, ведь кипиш сам нас нашел. Ладно, все потом. Где мои сладкие? Послышался низкий, мужской громогласный голос. Квоны подняли глаза, поняли, кто это, и вернулись к беседе. А вот мы не поняли. Гомон прекратился, будто эпицентр покинул толпу, но при этом возросло ощущение, что этот же эпицентр двигался четко на нас. Мы не прогадали, реально двигался, реально эпицентр. Ах, ну вот же они, мои сладенькие таланты актерского мастерства, сидят, одни и одинешеньки. Ну какие застенчивые масипусечки. Мы испуганно обернулись. Мужчина, огромный, в розовой шубе, ресницы, длиннее маминых, челюга, шире батиной, огромный, минимум 2 метра, а то и все 5, лысый настолько, что свет отражается, освещая не просто комнату, а твое будущее. Широкий, не представлю, как он в дверь протиснулся. Улыбка, лучезарная, пышная шуба, розовая. Его ладонь размером с голову, голова с арбуз, а арбуз мутировавший, с машину размером. Вашу маковку, это вообще что? Ну, это те самые красивые юные цветочки в нашем многострадальном фильме. Он приспустил солнцезащитные очки и взглянул на нас чистейшими голубыми глазами. Что это за прелестные розочки? А-а-а, май гад был. Я спрятался за папу. Мне страшно. Евгений, глава всей красоты нашей империи. Тот самый человек, втянувший вас в шоу-биз. Рад знакомству. Титан приложил руку к сердцу и чувственно поклонился. А когда наклонился, перекрыл свет, и я очутился в полной тьме. У бати примерно такое же выражение лица, как у меня. То ли страшно, то ли просто непонятно. А вот мама как-то стоически держится, видать, и о нем тоже слышала. О, Евгений, я ваша фанатка. У нее снова засверкали глазки. Я всегда хотела с вами встретиться. А, понятно. Ну, с учетом от каких людей она фанатеет, неудивительно, почему она такая странная. Расист, ненавидит Америку и знает сборник матершинных анекдотов. Как же внешность невинной миниатюрной бабочки-полторашки обманчива. Кстати, только сейчас понял, что Суви, при своей милейшей внешности, тоже расист. Это передается с ростом. Ой, сладкие мои, а я-то как хотел. Растрогался Евгений. Ну, давайте присядем. Эй, дорогой мой. Он позвал официанта, шампанское нам, и детское этим маленьким дарованием красоты. Боже, я больше никогда не пойду ни на какие вечеринки. И где Вивин? Евгений внимательно слушал и хмурился. Удивительно, насколько брутальным и сильным он выглядит, когда молчит и не улыбается. Найты. Ну конечно, вздохнул он, качая головой, ну какие же занозы в попке. Честно, Евгений, мы не хотим покидать вашу компанию. Нам здесь все нравится, мама отыгрывала на все 100, вот кому в актрисы идти надо, но там такие условия, ну прям. Какие? Да такие, которые будущее определяют, Евгений. Мама взмахнула руками, Мишутка забудет про деньги, понимаете. Все, роскошная судьба определена, только к ним осталось улететь. Мы с батей переглянулись. Никаких условий нам, естественно, не говорили. Но маме дай повод приукрасить, она такого нагородит, что этой лапшой с ушей можно пол Китая накормить. Да уж, это серьезно. Если Найт говорит про огромные бюджеты, он не врет. У них они есть, как бы не больше, чем у нас. Эти деньгами швыряться любит, Евгений вздохнул и нахмурился. Мне не нравится, куда это идет. Мы все ждали, что Евгений схватится за голову, завизжит и со слезами на глазах будет делать все, лишь бы мы не уходили. Неужели Евгений достиг лимита моих поблажек? Торты, телефоны, куча денег, куча дополнительных условий вопреки контракту. Да из-за моих поездок к бабушке затягивались съемки. И если он задумался, значит так и есть. Мы достигли его лимита. И наш блеф может выйти нам боком. Черт, черт, меня что, впервые накажут за наглость? Хочу провалиться пол землю. Как же стыдно. Ну зачем мы на это пошли? Блин, ну что за? Нужно соглашаться, Жень. И тут я услышал голос Вивин. Она стояла позади и сейчас обходила наш диванчик, медленно и элегантно цокая каблуками к Евгению. «Думаешь, Виви?» — хмуро поглядел здоровяк. «Понимаю, ты думаешь, стоят ли они таких трат. Но посуди сам, много ли ты видел семей с такой генетикой? Отец, мать, сын, они будто не настоящие. Жень, Анна, допустим, уже одной ногой моя манекенщица. Правда?» Мужчина посмотрел на мою маму. Та неуверенно улыбнулась. Она еще не соглашалась. «Именно риск делает всю кассу и оставляет имена в истории», — вздохнула Вивин. «Соглашайся. Ну и в конце концов, твоя прибыль, на этого убыль. В борьбе с ним ты в любом случае выйдешь вперед». Евгений снова нахмурился и посмотрел на меня, оценивающе. «Но, мне кажется, уже под новым углом». Затем он выдохнул, лицо его разгладилось, а поза расслабилась. «Да, ты права. Ухаживая за цветочками, мы не ждем выгоды в ответ, мы просто ими наслаждаемся. Эх, ну как я мог так ослепнуть? Чертов бизнес, я же творец». Он махнул рукой. «Ладно, кайзеры, уговорили. Сравняем мы ваши условия. Не отдам вас конкурентам, пусть идут к чертям. Мое мнение, я в шоке. Чувство, когда напряженные до предела попа расслабляется, лучшие в мире. А ох, ё-моё-ё-ё, выдыхаю, и все из-за». Мы встречаемся взглядом с Вивин. Она улыбается, подмигивает и как ни в чем не бывало идет дальше своей кошачьей модельной походкой. Да чтоб ее, вонючка. Кстати, так что за условия то вам предложили? А, ну это, на этом, можно сказать, и закончилась эта ваша хваленная вечеринка. Мама сочиняла на ходу пук-пук, среньк, много денег, а я ломал голову, как же во все это вляпался. Хотя что тут ломать, все и так понятно, детская шила в попе, которая заставила меня шататься по особняку. И оно же все усугубило сегодня. ГРР, ну почему в мои 2 года у меня нет 40-летнего опыта? Ну что за отстой? Я сидел в своей комнате и медитировал. Не возвышался и ничего не поглощал. Нет, именно просто медитировал. Говорят, с нервами помогает. Ибо я чертовски зол и Начнем с того, что пора бы уже озаботиться кнопкой экстренного вызова бабушки. Я эти амулеты в гробу вертел, они не работают никогда. Ну должен же быть способ экстренно послать ей сообщение с местоположением. Дальше. Евгений оказался экстравагантным. И это не очень хорошо, потому что от него буквально зависит мое будущее, ибо я остаюсь в шоу-бизе. Теперь официально. Ну и естественно, главный головняк, неожиданная взрослая тетя в моей жизни. Что с ней делать, я без понятия. Честно, хочу убить. Еще честнее, ума не приложу как, разве что голову резать и ядро выдирать. В итоге, до того, как я пошел на вечеринку, у меня была одна проблема и один головняк, август, садик и война с детишками. А после того, как оттуда вернулся, 4. Ёб вашу маковку. Можно я просто буду ходить в садик? Пожалуйста, я просто хочу играть в роботов и качаться, и крокант кушать, и шашлычки. Ну что за жизнь? Так, не унывать. Я шлепаю себя по щекам. Однако удивительно, но несмотря на все ужасы этих 2 лет, как-то ведь держусь. Я сейчас вспомнил одну фразу, которую подумал, когда учился ходить. Упал, вдох, поднялся. И я падаю постоянно. Постоянно вокруг одни проблемы, одни испытания, но я всегда после этого встаю. Встану и сейчас, опыта у меня нет, это правда. Уверен, я продолжу косячить, но я должен быть благодарен, что мой опыт нарабатывается через испытания, и все они обходятся без жертв. Пока никто из родных не умирает и не страдает, я готов падать и подниматься. Снова и снова, снова и снова, миллионы раз. В этом сила адаптации, а в адаптации моя суть. Пуф, раздался знакомый звук. Я открываю глаза и смотрю на кота. Ну что, господин М, готовы к последнему уроку? Ты не представляешь, как сильно. Я смотрю на ладонь, затем на переведенный текст свитка, который Рой любезно вывел перед глазами. Ну вроде все понятно. Пробуйте, кивает кот. Фух, ну, погнали. Похищение ядра – это техника, которая принадлежит зависти. Включает в себя магическую схему и ряд условий. Про магические схемы я знаю из той самой первой книжки по теории магии. Чтобы замутить магию, ты должен обратиться к внутреннему миру, типа как при медитации, и воображением начертить замысловатую фигуру, типа как электронная схема. В этом была и сложность. Ты попробуй запомнить километровую схему, затем войти в медитацию, затем ее воспроизвести в 3D-пространстве, и это все пока тебе жопу огненными стрелами жарит. Похищение ядра – техника сложная, огромная. Запомнить и освоить ее очень трудно. Это высшая магия, это огромная сила. Поэтому так мало магов такого уровня. Только вот, Рой, воспроизведи. Есть. Моя рука моментально наполняется энергией. Чувствую, как энергоканалы набухают, как по ним бежит что-то холодное и тягучее. Мои пальцы чуть вытягиваются и худеют, а кисть покрывается фиолетовыми трещинами. Вау! Пробурчал кот, впервые вижу это своими глазами. Вы смогли повторить его с первой попытки? Хе, я самодовольно потер нос, я еще и в медитацию с открытыми глазами вхожу. Даже ходить и говорить могу. Ну, это как раз все могут. Это обычный навык боевого мага. Ухмылочка поубавилась. А вы думали, они с закрытыми глазами воюют? Магия невозможна без медитации, только при ней можно взаимодействовать с ядром. Активная медитация – обычный навык боевых магов. Блин, я едва рожу научился не корчить при медитации, а тут с ней сражаться надо. Черт, я как-то и позабыл, что живу в магическом мире. И тут типа свои магические приколы, своя магия, и ее куча. Я все психоз да психоз, Рой да Рой. А тут вон че огромный многогранный пласт жизни. Ну, надо учиться. Такс, заклинание применили, мдаем, загундел кот, основа есть. А теперь, господин Карапуз, слушаем внимательно. Чуют мои пушистые мудя, что демонам вы не понравитесь, и воевать с ними придется. Поэтому небольшой вам урок на будущее. Демоны считаются бессмертными созданиями, но убить их все же можно, мдам. Ага-ага, я закивал. Так, слушаем внимательно. Халявная информация из первых уст. Тем более Вивин, мне кажется, нифига не человек. Первый способ – призвать на землю, убить. Тут же призвать снова и опять убить. Ядро не успеет восстановиться и отключиться. Проблема в том, что демон не призовется, откажется. Лишь немногие умеют выдергивать их насильно. Ага-ага. Второй, спуститься в ад и убить. Там им сбегать некуда, умирают как обычные люди. Ну, в ад я не пойду, спасибо. Мне и дома хорошо, тут конфетки, а там нет. Ну и третий, выдернуть ядро. Во многих верованиях считается, что ядро – это центр всего. У людей есть ядра, у животных, у земли, у звезд, у атомов и даже вселенной, у всего есть центр. Это метафора, это сердце всего сущего. Ох, как это поэтично, какой же жизнь, творец. Он как-то воодушевился, КХМ. В общем, умеешь выдирать ядра, умеешь лишать объект центра существования. И зависть это может. Один из сильнейших грехов, как-никак, пожал он лапками. И я это смогу. Один из сильнейших карапузов, как-никак, пожал он лапками, повторюсь, тот, кто отдал вам свиток, недальновидный дебил, мдаем, и все, кто его лишился. Это такое стечение обстоятельств, что если не воспользуетесь, будете дебилом уже вы. Не хочу быть дебилом, замотал я головой. Правильно, «Не советую», — кивнул он, — «поэтому сегодня вы убьете первого демона и вырвете его ядро». «Да, вперед», — я взмахнул кулаком, — «а только потом, что, сейчас призову, попробуем, погоди», — я замахал руками, — «а как же родите, я всегда накидывал купол тишину, не переживайте, иначе бы они давно услышали наши уроки». Кот расправляет коготь и разрывает пространство на части. Тут же запахло серой огнем, словно портал в само пламя. И затем, оттуда выпал черт какой-то. Вот иначе его не назовешь. Ростом с меня, то есть ребенок, а не карапуз. Но жирный, с пивным надутым пузом, наростами на башке и мерзким крысиным хвостом. Еще весь фиолетовый какой-то. А еще у него иу, пыпостька болталась. Иу. Он испуганно огляделся и поджал под себя кривые фиолетовые руки. «Блин, ну теперь мне его жалко, мы же просто его из дома выдернули, он боится, и чем мы лучше твари?» Я поглядел на кота, я выдернул его из плана насильников, предателей и живодеров, их называют вермлеками, ничтожные создания, пожал кот лапками, в аду всегда виновные, господин, но некоторые не заслуживают там находиться, этот, заслуживает, не жалейте, жалеть, ао, ха-ха, пожалей свою жопу, когда я до нее доберусь, неожиданно заклокотал вермлик, ао, ха-ха, так это земля, эй ты, мелкий, я вспорю твое пузо и трахну в сочащиеся раны, заулыбался он, шевеля длинным языком, и мамашу твою, у тебя есть мамаша, ох, обожаю чужих мамаш, тупые людишки, убивать людишек, а-а-да, ну давай, давай, подойди, мелкая тварь, ну, теперь не жалко, что там, убить, ну, полагаю, одной скотиной во вселенной будет меньше. Ну давай, подходи. Он расправил когти. Я тебя, мелкого выпердыша, быстро взрослым сдела. ЗН и краткое свое МСТАТВР мягкий знак. Че что? Он распахнул глаза. Откуда ты знаешь? Сжимаю кулак. Активирую психоз. Бах. Пробиваю промо под кадык, вгоняя хрящ внутрь горла. Мелкий черт захрипел, упал и начал махать руками. Удар по рубцу. Ужас врага усиливается. Сто, он пытается договориться. Что ты там сказал про мою маму? Мою, маму, мамулю, святого человека. Ты, низшая форма жизни, смеешь что-то говорить про меня. Я вбиваю коленом его руку, вторым сажусь на грудь и снова бью в шею. Слышу хруст. Его гортань окончательно переламывается. Начинается удушье. Давайте, господин. Слышу, как кот начинает улыбаться. Давайте. Ха-а, выдыхаю, входя в концентрацию. У похищения ядра есть не только схема, но и условия. Одно. Враг должен быть при смерти. Не уже мертвым, не живым, а именно барахтаться на грани, когда спасти можно, но делать это нужно скорее. Я же сделаю ровно наоборот. Похищение ядра, добивающая техника. Рой, давай. В голове вспыхивает полупрозрачная голограмма. Рука наполняется энергией, пальцы вытягиваются, и я бью в грудь демона. И теперь вместо гудения и вязкости, вместо холостого применения, я ощущаю, словно пальцы схватились за что-то липкое. Я начинаю вытягивать руку на себя. Ха-ха-ха-ха-ха. Демон захрипел еще сильнее. Из его груди, вслед за моими пальцами, начинает вылетать дымок, который быстро закручивался в жемчужину, парящую под моей ладонью. Это же сила, издал последнее дыхание демон, самой, завис. Его голова упала, дыхание остановилось. Все, смерть. Однако он не пропал, как обычные демоны, не изгнался и не улетел в адский план, как было до этого. Он навсегда остался здесь, на земле, месте, где его убили навсегда. Я же, тяжело дыша из-за огромных затрат энергии, встал на дрожащих ногах. Сердце бешено колотится, глаза слипаются, пот бежит. Я так никогда не уставал. Это было словно тянуть огромную рыбу, акулу. Но у меня вышло. Подняв руку на лунный свет, я посмотрел на маленькую, переливающуюся алую жемчужину. «Поздравляю, господин!» — огромной улыбкой оскалился кот. «Вы научились убивать бессмертных». Глава 3. На следующее утро я был настроен серьезно. «Мам, где очки?» — спросил я. «А, могу принести. Надо?» «Да». Мама порой носила очки. Не потому, что зрение плохое, а потому что капец я миленькая. Но она даже не подозревает их истинную силу. Что очки — это гарантированно прибавка к интеллекту. Все умные их носят. А когда надеваешь, тоже умнеешь. Это же база. Все дети это знают. Поэтому, выпросив очки, я их натянул и пошел в свою комнату. «Ой, какой маленький профессор!» — умилилась мама. «Смейся, смейся. Посмотрим, с какими успехами я выйду из комнаты. Я сажусь за стол, достаю тетрадку и ручку, и запускаю мыслительный процесс. Что ж, погнали. Способы обойти контракт. Так, нахмурился я, что мы имеем? К сожалению, мы имеем отвалившегося кота, который, походу, приходить больше не собирается, ибо его часть контракта завершена. Так что спросить сейчас про суть контрактов я не могу, а вчера забыл. Может, замуглить? Блин, ничего, буркнул я. Демонология – относительно новое направление, общедоступной инфы по контрактам нет. Что ж, тогда разбираемся сами. Пошла эра экспериментов над матерью. Берем тетрадку, записываем мысли, потом результаты. Рой, повторяем тему с перебором, предупреждая о любых изменениях. Тем более, с развитием демонологии, чувствую, контракты войдут в обыденность. И если я найду способы их обходить, хе-хе, будут цыганские схемы. 1. Размышлять вслух. Идея. Я же никому не говорю, я просто вслух чушь несу. Результат. Я даже звука не издал, лишь открыл рот, как Рой моментально сказал о напряжении ядра. Контракт начинал разрываться. Значит, он работает уже на этапе мысли. 2. Написать о контракте и оставить на виду. Результат. Написать смог, но как только допустил мысль, чтобы оставить на глазах у мамы, разрыв контракта. 3. Написать, надежно спрятать, и потом дать инструкции, где и как искать. Результат. Нет. Ровно то же. Пум-пум-пум. Так продолжалось еще какое-то время. Все, что шло в голову, я записывал, размышлял и пытался воплотить. Я делал первые выводы. Скорее всего, условия контракта именно подразумеваются, а не прописываются в точности. Когда Вивин сказала не рассказывать, она имела в виду не сообщать никаким способом, и я именно так и понял, и именно на это и согласился. То есть формально не рассказывать, а фактически не давать никакой инфы ни в какой форме. Отстой, ненавижу демонологию, дебильная школа, убью всех демонов. Попытки рассказать о Фицджеральде тоже ничем не увенчались, рассказать о нем я хочу лишь с целью спалить Вивин, а это противоречит контракту, условию, на которое я согласился, не сообщать о ней ни в какой форме. То есть в теории, если я смогу как-то себя убедить, что не палю Вивин, а просто пукаю в воздух, или как-то это допущу, контракт не сработает. Жаль, вот ментальной магии толком в мире и нет, память не стереть. Ну, с Блугой Сталлоне, вздохнул я. С другой стороны, Вивин не призовет тварей, чтобы навредить моим дорогим, и не наймет, и не подставит, потому что я подразумевал полную их безопасность, и раз она согласилась, значит, это и прописано. Черт, Вивин все это знала, она реально не планировала им вредить. Тут либо ты знаешь, что делаешь и что подразумеваешь, либо прописываешь каждый пункт отдельно. Так мошенники микрозаймы и оформляют. Однако, я все еще могу убить Вивин, собственноручно. Плюс, я просто могу об этом кого-то попросить. Не обязательно же рассказывать, кто она. Жаль, бабушку не попросить или отца, они спросят зачем. Никто в здравом уме не будет убивать такую важную персону по первому приказу психически нестабильного карапуза. Пу-пу-пу, я вздыхал, глядя на алую жемчужину. Ну, нужно думать дальше. Вивин откладывается. Контракты, сложная штука, тут нужна хитрость, ну или чистая мощь. И честно, второе кажется даже проще. Рой, что у меня в руках? Я вырвал душу существа, навсегда вырезал его из реальности. Типа все, он в моих руках, вы сменили его форму. Закон термодинамики гласит, что энергия не пропадает и не появляется, она лишь переходит из формы в форму. У вас в руках сущность. Вы просто сменили форму живого существа. То есть я буквально прерываю цикл перерождений. Я консервирую существо. И что с этим делать? Я не способен придумывать. Первая мысль – сожрать. Тупо закинуть в рот и проглотить. Рой же в желудке есть. Но потом я додумался, что у меня, собственно, есть рой на коже, и я сделаю ровно то же без несварения. «Сынок, давай собирайся, садик!» — крикнула мама. «ТЦ, блин, не успел. Теперь мне капец как интересно, что будет, если попытаться переварить саму суть существа, его ядро и душу. Это же типа высшая форма пожирания. Ладно, вечером продолжу. Все это, кстати, было утром, да, такой вот я эффективный. Но садик никто не отменял. Еще 2 дня в нем, я протяжно выдохнул, пилецтво, качаю головой. Дети, поприветствуйте нашу новую учительницу этикета, Вивин Альфора. Ао, все дети открыли рты и, мягко скажем, впечатлялись. Брюнетка в белом платье с белыми же перчаточками улыбнулась и всем помахала. Ну естественно, чего я вообще ждал. Здравствуйте, детки, Для меня честь работать с такими умницами. Надеюсь, подружимся. У всех сияли глазки, все ее знали. Видимо, высшее общество плюс-минус тесно, раз все знают главные лица. Ну либо она реально популярна. Чего такой недовольный, Кайзер? Котя стояла рядом, поэтому увидела мое лицо. Она мне не нравится. Что? О, протянула она, это потому что ты ее тайный сын, и она от тебя отказалась. Как ты вообще к этому пришла? Ха, так и знала, что с тобой что-то не так. Эй, девочки. Она побежала плести чушь. Я махнул на нее рукой. Ну дура, что тут взять? Правда, через полчаса это мне аукнулось. Миша, ты правда сын Вивин? Подошел ко мне шокированный Макс. Как ты в это повелил? Я аж руками махнул. Все поверили. Котя так убедительно всем наплела даже про то, как ты стоял перед ее домом и кричал, что заставишь за все ответить, и что ей стало стыдно, и она решила хотя бы учить тебя, типа ты незаконный наследник. Я фигею, то есть, ты не ее сын? Нет. Ок, пожал плечами Максим, убедить которого, похоже, нетрудно. Как бы я теперь не вздыхал от косых взглядов, но на самом деле это показательно. Котя, значимая фигура в нашем социуме, а дети, доверчивые дебилы. Котя это понимает, то ли талант, то ли обучение, то ли все вместе. Вся в мать, змея. Не, Катю надо использовать в войне. Война с Августом не за горами. Он не даст мне жизни, не даст авторитета. Стоит мне рыпнуться, мое будущее в садике будет обречено. Тут либо воюешь, либо терпишь. Терпеть я никогда не буду. Нужно воевать. Я хочу играться. Хочу принести Йор, познакомить ее с Олегом. Я хочу наслаждаться жизнью. Хватит забирать у меня детство. Почему дети должны завидовать другим детям? Хотя все мы равны, бред, но в этом садике возможности нужно завоевывать. Август, свою завоевал, теперь я ее заберу. Катю на карандаш, киваю я. Блин, как с этой зеленоглазой змеей только договориться. Ладно, придумаем. Прозвучал звонок, и начался первый урок. Этикет, Свивин, надеюсь, она не доставит мне проблем, да ведь. Всем спасибо за урок, улыбнулась женщина. Михаил, останься, пожалуйста. Я долбил это все. Все на меня взглянули. Максим выпучил глаза, глядя сначала на меня Вивин, потом на меня, а Катя самодовольно хмыкнула. Ну да, все теперь понятно, закивала она. Девочки, я все поняла. Я сейчас вам такая и расскажу. Да-да-да, мы с женщиной остаемся одни. Совершенно. Дверь закрывается, и Вивин элегантно садится попой на стол, закидывая ногу на ногу. И что это за сцена? Она вызывает во мне странные чувства. Ну как я тебе? Улыбнулась она. Плохо, увольняйтесь. Ха-ха-ха, она звонко засмеялась. Ну нет, хитрец, не дождешься. Думаю, у меня получается. Вроде детки схватывают на лету. Хотя ты, естественно, и до этого все знал. Ты что, всю программу перечитал и запомнил? Женщина, я перечитал и запомнил программу начальных классов, чтобы сдать дебильный экзамен. Я знаю буквально все, что вы мне будете рассказывать ближайший год. Тебя что-то беспокоит, Михаил? Она встала со стола. Я смотрю, ты конфликтуешь с этим наглым противным мальчиком. Август, да, хочешь, я помогу? И вот тут у меня уже ёкнуло. Помощь с Августом, моей главной головной болью, причиной, почему я не могу наслаждаться садиком. Я медленно поднял на нее глаза. И как? Спрашиваю. Он сюда больше не придет. Как? Ну это уже моя забота. Она мило улыбается. Чего ждать от убийцы, поехавшей каннибалки с гиперфиксацией на одном конкретном ребенке? Да ничего хорошего. И куда денется Август, я тоже примерно понимаю. А он того не заслуживает. Я взглянул на камеры. Боже, хоть бы вы это записали. Хоть бы. Я начала учить техномантию. Не переживай, она заметила, пока мы тут вдвоем. Никто нас не раскроет. Последнее она прошептала. Ну так, я могу помочь. Нет, отошел я от нее. Это мой конфликт, и мне с ним лазбилаться. Если за меня вечно будут все лишать, то ничего хорошего из меня не вылазит. Вивин распахнула глаза. Ау, женщина прижала руки к груди. Какой замечательный ответ, какой взрослый. Миша, если ты хочешь от меня избавиться, тебе нужно переставать быть таким крутым мальчиком. Девочкам, знаешь ли, нравятся крутые мальчики. Я на нее посмотрел, ща в штаны наслу. Пойдет, ха-ха, не, блефуешь. Помахала она ладошкой, ладно, беги, не буду задерживать. Я покачал головой, вздохнул и молча пошел на выход из этой жаркой и сладко пахнущей комнаты. Скажу честно, Над предложением избавиться от Августа я призадумался, на мгновение, но я не отмел его сразу. Это же моментальное решение моих проблем, моего головняка. Бах и все, и я тут король. Но, естественно, я отказался. Не заслуживает он участи быть сожранным. А папа учил меня чести. И это же еще дальше закапывает Вивин. Нельзя с таким человеком подружиться. Нельзя с ней общаться в принципе. Я прекрасно понимаю, что я ребенок, и мой характер пластичен. И Вивин может очень плохо на меня повлиять. Сейчас задумался над легким убийством. А дальше что? Вместе кушаем людей. Они же наверняка невкусные. Котя, так точно. Миша, в третьей игровой комнате меня поймал Максим. Этот же взгляд я видел час назад. Мне уже не нравится. Что опять? А вы правда с Вивин муж и жена? Да ёб, устало вздыхаю. Котя говорит, что вы с Вивин обручены, и вы муж с женой, и вы уже целовались. А когда мальчик и девочка целуются, у них потом дети появляются. Ну, вопил в их, все знают, что после поцелуя дети не появляются. Они появляются, если долго обниматься. Во втолых, ты что, вообще всему велишь? Да, он и сам этому факту не рад. Да блин, я тоже хочу взрослую красивую тетю. Пааа, я покачал головой. Ну, дурак, что с него взять? Его рвение до взрослых тети Барбарисок его когда-нибудь доведет, я вам говорю. Да уж, ну дурдом, ну садик. И это я еще не знал, что будет дальше. Не прошло много времени, как случилось одно из основополагающих событий моей жизни. Теодор, он стоял во второй элитной комнатке и держал в руках какого-то робота на пульте управления. Робот, просто крутецкий. Над ним стоял Вася, тот самый огромный пухлый мальчик, который весит как вся вторая комната. Тут полно роботов. Другого возьми, буркнул Теодор, я знаю, что ты не вернешь. Дай. Нагло тянул он руку. Ты дурак, блин, дай. Удивительно, но даже такой здоровяк, как Теодор, а он, напомню, сам по себе крупный, просто нежирный, был меньше Васи. Тот вообще кабан, бегемот нафиг. Я не дурак, пробурчал Теа, не обзывайся, и извинись. Ты, дурак, и жадина. Вася нагло и сильно ткнул Теодора в грудь, дурацкий ду. И тут Теодор медленно и аккуратно берет Васю за кисти воротник, хмурится, приглядывается, и швыряет его через бедро, как собаку вшивую. Бах, Че, я схватился за голову. Он полетел как перышко, как мешок с пухом, зато воткнулся в ковер уже всем своим весом. Амагат, Максим потерял сознание и умер от такого зрелища. Вася схватился за голову и даже не заныл, а просто замычал. А Теодор как стоял, так и стоит, и сил почти не потратил. Лишь выдохнул, улыбнулся своей победе и заметил меня. Наши взгляды встретились. Как он это сделал? Рой, сохрани. Есть. Дома меня накрыло множество мыслей. Я буквально не находил себе места. Как он этому научился? Где? В какой момент? Почему я не могу? Нет. С Роем я потренирую это движение и, наверное, смогу так же, но сколько еще у Теодора приемов в арсенале? И он-то знает, как от этого защищаться. Теодор изменился, и я не знаю почему и из-за кого. Он стал спокойнее и рассудительнее, научился крутым вещам. Тогда в садике я осознал, жизнь не стоит на месте. Для меня, почему-то, это стало откровением. Люди ведь тоже качаются, не только я. Папа подскочил к вернувшемуся отцу. Так как он все еще формально охранник съемочной площадки, он охранял каскадеров на досъемках и возвращался поздним днем. Что, папа, как это так? Как так сделать? Почему меня этому никто не научил? Ааа, я подскочил к нему, схватил за пиджак и руку, и попытался кинуть через себя. А, бросок через бедро, он даже не пошевелился, борьба, не маги ей пользуются, да, для боевых магов слегка бесполезно, мы просто разрядом тока ударим и все. Папа, я хочу такому учиться, там же много всего, там драки, пау-пау, защита себя, я замахал кулаками, бить в молду, ломать кости, е-е-е, все это слышала мама, и она не могла не высунуть свой любопытный маленький нос. Что обсуждаете? Просила она. Да вот сын хочет пойти в спортивную секцию единоборств, для немагов. Я подскочил к маме, пока та не ожидает, и тоже ее попытался кинуть. Снова не получилось. Да что такое? Что? Нет, исключено. Ему голову отобьют, и он дурачком останется. Замахала она руками. На этих ваших боксах носы ломают и дебилами делают. Нет-нет, только не Мишку. Если он такой активный, то можно отдать его на танцы. Мы с батей даже думать перестали от такого. Аж замолчали. Мать, серьезно? Что это за карикатурный ответ? Я думал, такое только в сериалах. «Ладно, мама, ладно, убеждать тебя отец не будет, потому что, очевидно, все это для двухлетнего ребенка действительно перебор, а он и так по лезвию ходит еще с того дня, как пытался обговорить мой прыжок с крыши. Ты сама заставила меня это сделать. Алла, бабуль, я достал телефон, знаешь, что я хочу, а знаешь, что мама говорит? Ао, бабушке, больше сотни лет, маме, 23. Ну вот будем честны, не может такая пиздючка тягаться с перерождением древней ведьмы. Короче, через час мы уже ехали в секцию по единоборствам. Ох, что за ребенок, мама устало потирала переносицу. Хе-хе, спорт. Правда, был нюанс только в лучшую секцию, только с лучшими тренерами. И чтобы сертификаты были. И вообще, где мой телефон? Позвоню Сергею, сказала тогда мать. Слушать Сергея в этом вопросе было странным решением. Но я подумал, хей, компромисс. Никого не буду расстраивать, и спортом займусь. Ага, коничева, поклонился лысый азиат, который типа японец, но все мы понимаем, что казах. Добро пожаловать в секцию кунг-фу «Восточный дракон», школа солнечного удара. Проходите. Это дадзё или как там, дадзинси, не знаю, находилось в центре и было огромным зданием с вывеской дракона. Внутри все аутентично, татами, самурайские мечи, благовония и кунг-фу рясы. Мне разрешили пробное занятие и сказали встать в детскую группу. Я подхожу к своему татами, где уже стояло детей 15. Все они выглядели как-то, ну не знаю, богато. Взгляд такой аристократский. Морды эти, думаю, все они, дети не маги богатых родителей. Ну и это же многое объяснило. Входим в первую формацию позы дракона. Медитация долины тишины. Растяжка летящего змея. На протяжении следующих 2 часов я слышал и делал вот этот вот бред, сопровождающийся постоянными. «Уа! Ха!» — кричала взрослая группа. «Уё! Ха!» — кричала младшая, моя. И я повторял. Ну не просто же так это все делают. Но в какой-то момент я сломался и просто застыл, глядя на других.